Ладно, попробую по порядку. До середины мая мы с Люциусом просидели в Хогвартсе. Единственным нашим занятием, кроме дружеских шуток над Амбридж, стала муштра Лонгботтома. Что касается Долорес, то меня не отпускало сильнейшее желание отправить ее на полосу. На педсовете я высказал эту идею, которую рьяно поддержали все остальные члены нашего змеиного коллектива. Но сразу же вышел очередной декрет, гласивший, что отныне только министр может назначать испытания и проверки кандидатов на пост директора Хогвартса. Разубеждать и высмеивать бумажку вместе с хозяйкой было скучно и уже неинтересно, поэтому мы с Малфоем вплотную занялись Невиллом. Хотя мысль о том, что Гаргулья как-то странно себя ведет, не давала мне покоя. Ну, хоть боль в груди больше не беспокоила. Малфою пришла в голову гениальная, ну, это ему так показалось, идея усилить нашего мальчика. Он как-то услышал в отделе слово «апгрейд», сказанное, по-моему, Кири вслух. Вот зачем мои сотрудники произносят такие слова, а затем еще и объясняют ненормальным магам, что имеется в виду. Так что Люциус решил апгрейдить Невилла, провести парочку легких обрядов, влить в него немного силы, поставить на него все известные нам щиты. Меня почему-то эта идея заинтересовала, и я с нездоровым энтузиазмом включился в это издевательство над ребенком. Добились мы в итоге только того, что Невилл стал бояться колдовать. Еще бы, если бы у меня обычный люмос стал приравниваться к взрыву сверхновой, а экспеллиармус работал как новорожденная черная дыра, притягивая к себе все в радиусе пары десятков метров, то я, наверное, тоже не стал бы экспериментировать. Каким образом Невилл будет сдавать сов, это загадка. Скорее всего, придется ему выезжать на теории, потому что времени привести все в соответствие до экзаменов нам не хватало. Однажды вечером Люциус почесал затылок и выдал: это потому что ему палочка не подходит. Лонгботтом, это палочка твоя? Нет, чуть не плача, проговорил Невилл, когда его очередная попытка поставить щитовые чары закончились тем, что Люциуса пришлось практически отскребать от стенки. Это палочка моего отца. Вот, тебе нужно палку новую купить, только ту, которая тебе подходит, а не твоему отцу. Бабушка никогда на это не пойдет, а ты ее сломай, подсказал я. Тогда Августе придется покупать тебе новую палку. Вам легко говорить, проворчал парень. Вот, на мою, попробуй, вдруг с задумчивым видом пробормотал Малфой, сняв с палочки навершие в виде головы змеи, протянул ее парню. Невилл неуверенно взял протянутую палочку и взмахнул ей. Акция пергамент, неожиданно пергамент, лежавший на столе, проплыл по комнате и опустился в подставленную руку парня. Ну вот, что и требовалось доказать, с удовлетворенным видом кивнул Люциус и отобрал палочку у Лонгботтома. Значит, сердцевина из сердечной жилы дракона больше подходит, чем, что там в твоей, я не знаю, как-то смущенно буркнул парень. Я не знаю, передразнил его Люциус. Дай мне, я посмотрю. Невилл протянул палочку своего отца, а я до конца так и не понимал, что хочет сделать Малфой. Палочки меня никогда не интересовали и, соответственно, знал я о них ничтожно мало. Только то, что в них имеется сердцевина да оболочка из разных пород деревьев используется. Люциус, взяв палочку Фрэнка, не глядя, выставил ее перед собой и небрежно бросил. Экспеллиармус, раздался взрыв. Слегка опаленный Малфой разогнал дымку перед своим носом и пробубнил. Наверное, она испорченная. Точнее, я читал про такое. Да, в самый раз. Возьми мою, а я твоей попользуюсь немного. Ты не хочешь объяснить, зачем тебе палка Невилла и чем тебя не устраивает твоя, с которой вы жили душа в душу. Знаешь, есть такое слово сентиментальность. Я сплю и вижу жуткие сны, в которых раз за разом наш лорд отбирает палочку у меня и в конечном итоге ломает о неприступный экспеллиармус Гарри Поттера. А я не хочу терять именно эту палочку. Хотя, если вспомнить, палочки у тебя никогда долго не задерживались. Хмыкнул я. Это моя самая любимая, продолжал возражать Малфой. И кто тебе сказал, что Невилл просто так тебе отдаст палочку своего отца? Не отдам, подтвердил Лонгботтом, выдергивая ее из рук Люциуса. Ну вот как вы не понимаете. Палка Фрэнка настроена против нехороших вещей, точнее она не способна на убийство. Вероятно, она будет против, если кто-то запустит из нее авады. Ты же не отрицаешь, что Поттер может незапланированно попасть под зеленое световое представление, да и любой другой ученик может пойти в расход. А лорд наверняка, процентов так на 200, заберет палочку именно у меня. Так подложим ему козу в виде подарка от Фрэнка. С чего ты это взял? Я вопросительно поднял бровь. Что это антиавадная палочка? Потому что она стала вести себя неадекватно после того, как мы повесили на парня абсолютный щит. Абсолютный и отражающий. Теперь, если кто-то бросит в парня убивающее заклинание, оно отразится от щита и попадет в направившего зеленый луч человека. То есть мальчишка стал способен на убийство, хотя по своей сути он не убийца. Но светлой палочке не понять таких нюансов, и она старается любым способом избавиться от подобного владельца. Так Фрэнк же был Аврором. Видимо, в своей работе он применял несколько другие методы. Или Аврором он был неважным. Точно. Сердцевина из кишечника шотландской козы, просиял Невилл. Судя по всему, он нас не слышал, что не могло не радовать. Из кишечника, с сомнением в голосе пробормотал я. Вот видишь, из козы. Ты только представь, какой от нее будет у лорда откат. А если он ей не воспользуется, с недоверием пробубнил Невилл. А меня все не оставляло чувство неправильности делать из кишок волшебные палочки. Спорим? С вызовом протянул руку Люциус. А почему бы и нет? Хихикнул парень и пожал ему руку. Профессор, разбейте. Я подошел и разбил, не думая. Потом до меня дошло. Да вы в своем уме, ты, смотри на меня. Я ткнул пальцем в Малфоя. Откуда такая уверенность, что лорд поменяет палочку? Он не воспользуется своей, с пером из задницы Феникса, против Поттера. Почему? Потому что он считает, что та непонятная ситуация с истеричкой Лили, произошедшее на кладбище, является результатом слияния двух идентичных сердцевин. И почему он так считает, что Альбус дал ему аудиенцию? Видимо, все-таки этот год прошел зря. Ну, если так думает Альбус, то почему так не может думать его лучший, в свое время, ученик? Хорошо, тогда другой вопрос. Откуда ты знаешь, что он просто не купит палочку у Оливандера? А кто ему даст денег? А что, у него нет денег? Хмыкнул я. Почему нет? Есть. Причем довольно приличный горшок. Наш лорд почему-то банкам не доверяет. Но вот тратить он их не будет. Уж не знаю почему. Видимо, голодное детство сказывается. Почему не сможет украсть? А кто в таком случае поможет ему это сделать? У Оливандера самая лучшая защита стоит в магической Британии. Ну, за исключением банка. Думаешь, ему не по зубам старый мастер? Ну, решит не заморачиваться? Или наказать меня решит? Столько проколов никому не прощают. Что ты привязался? Я уверен, что лорд отберет у меня палку. Считай, я открыл в себе дар ясновидения. Ладно, он берет у тебя палочку и идет убивать мальчишку. Где гарантия, что он ее сразу не выкинет? Я ему ее потом выкину. Вспылил Люциус. Ладно, перефразирую. Он ею больше не воспользуется. Ну, даже ради одного раза можно рискнуть. Кто знает, может, эта козличья палочка поможет именно в самый ответственный момент. И зачем тебе сейчас неисправная палочка? Вернемся к разговору об 11 сильнейших свихнувшихся магах и... Ладно, допустим, я понял. Теперь ты, я повернулся к Лангбаттому. Ты готов просто так расстаться с палочкой? Нет. Но если от этого будет зависеть жизнь Гарри или кого-нибудь другого, то я согласен. Хорошо. И бабушке своей ты тоже сам расскажешь? Я скажу, что палочка сломалась, и предоставишь ей останки сломанной малфоевской палочки. А можно без палочковредительства? Вклинился Люциус. Нет. Ну, нет так нет, буркнул Малфой, попробовав что-то призвать с полки шкафа при помощи палочки Невилла, разнес его в щепки. Сев, я же говорил, что это может пригодиться. Остальные шкафы по инерции начали один за другим падать на пол. Под грохот Лангбаттом быстро смылся, отправившись готовиться к экзаменам. А мы с Люциусом до самого вечера приводили комнату в порядок. Как-то запоздало я вспомнил, что совы уже в полном разгаре и сегодня пятикурсники сдают астрономию. В тот же вечер посреди комнаты материализовался снежный барс и холодным голосом Мальсибера произнес: «Я нашел Каркарова», и дальше была скороговорка координат аппарации. Мы с Малфоем переглянулись, и я пошел переодеваться. Я не собираюсь бегать за Игорем в мантии. Люциус остался традиционен, он только сменил свою роскошную мантию на плащ пожирателя. Я же натянул камуфляжные штаны, водолазку, высокие армейские ботинки и кожаную куртку. Свое место занял пояс с кинжалом и палочкой, да пара метательных ножей была спрятана в голенищах ботинок. Аппарировав на место, которое оказалось каким-то непроходимым на вид лесом, мы застали там Рея. Одет он был почти так же, как и я, с той только разницей, что на нем, скорее всего, колюще-режущих предметов было больше, чем на Амбридж-Рюши. Оглядев нас с ног до головы, Мальсибер хмыкнул и кивнул куда-то в сторону. «Пошли, как же он меня достал? Ну сколько уже можно? Да, мы идиоты и мы поняли это. Неужели он недостаточно над нами поизмывался своим молчанием? К тому же, я понятия не имел, в чем заключался его план, и где он собственно собирается искать Каркарова. Меня просто трясти начало от злости. Куда мы идем?» «Туда», — Ирей снова указал вглубь леса, на опушке которого мы стояли. «Потом покажу. Откуда ты знаешь, что нам нужно идти именно туда?» — процедил я сквозь зубы. «Самым главным в преследовании в такой местности, это замечать то, что не вписывается в интерьер», — соизволил пояснить Мальсибер. «Вот, например, этот камень можно сдвинуть, только если человек весит около 90 килограмм. А еще, он опережает нас на час. Это тебе камень сказал? Это столько времени вы собирались?» Рей, по всей видимости, тоже начал закипать. «Вы готовы?» «Нет». «Отлично, пошли». «Нет, какого хера мы здесь делаем?» Я уже начал шипеть. «Если ты еще раз об этом спросишь, я тебя пристрелю». Голос Мальсибера понизился, и он демонстративно прикоснулся к бедру, где у него висела кобура с магловским пистолетом. «Пристрели. Правда, стреляй, потому что я с места не сдвинусь, пока ты мне не объяснишь. Я уже говорил, нам дано задание завалить Каркарова, и именно этим мы и будем сейчас заниматься. То есть, по-твоему, переться куда-то в лес за нашим Игорем, это хорошая идея?» «Это не идея, а стратегическая операция». «Стратегическая операция? Самое интересное, что ты говоришь это с серьезным видом. А в чем проблема?» «Проблема в Ближнем Востоке, тупых студентах и в Поттере вместе с лордом. Вот это проблема. А мы ищем Игоря, чтобы отправить его куда-нибудь подальше, в Америку, например. И что ты хочешь сделать, а, стратег? Вначале запугать его до полусмерти, а потом уже куда-нибудь отправить, предварительно оттяпав ему что-нибудь нежизненно важное, чтобы предъявить доказательства лорду. Я не удивлюсь, если ты назовешь это легким путем», — прошипел я. «Да, ага. По-твоему, значит, получается, выпустить из нескольких подонков кишки, потом подлечить их и отпустить, устроив показательную охоту на них? Это сложный. Те просто были врагами. Рейнард, ты просто больной, и это не комплимент. Зато у меня нет таких залетов, как у вас. Да если придираться, у тебя залетов больше в разы. Например, знаешь, Рей, ты псих, тебе нужен психиатр. Я плачу. Не знаю, чего я добивался, но явно не того, что произошло дальше». Рейнард резко развернулся и заехал мне кулаком в нос. Я упал, чтобы в следующую секунду вскочить на ноги и броситься на Мальсибера. Настроены мы были в этот момент очень даже серьезно. Мы кружили по поляне, внимательно наблюдая друг за другом. Магией мы не пользовались. Чисто физически Мальсибер гораздо сильнее меня, но я более легкий и гибкий, да и к тому же, меня учили драться с детства. Я атаковал первым, сделал ложный выпад, за которым последовала молниеносная серия ударов, в скулу, под дых и одновременно в колено, так что Рей упал на землю, но уже через пару секунд, крутанувшись, вскочил. Мы снова начали медленно кружить по поляне, и вдруг стремительно бросились друг к другу. Мгновение, и мы уже разошлись. Рей сплевывал кровь из рассеченной губы, а я, сложившись пополам, с усилием восстанавливал дыхание, не переставая контролировать обстановку. Последующая дальше неразбериха ложных выпадов и ударов, и наше совместное падение, в результате которого я провел захват руки Рея. И тут Мальсибер допустил ошибку, попытавшись освободиться, и я, с каким-то садистским удовольствием, с громким щелчком вывихнул ему руку. С минуту Рей смотрел на меня, сидя на земле, затем тихо проговорил: «Вправь мне руку». Сев, я уперся ногой в грудь своему другу и одним коротким рывком поставил руку на место. «По крайней мере, он ее тебе не сломал, Рей», — раздался спокойный голос Люциуса. «Ну что, выпустили пар, красавцы? Только эти украшения с физиономии не убирайте, так будет достовернее. Вроде того, что Игорь так сопротивлялся, так сопротивлялся». Я встал и протянул руку Рею. Тот довольно долго смотрел на меня, затем сплюнул кровь и, крепко схватив меня за предплечье, одним слитным движением поднялся. «Мир?» — спросил я осторожно. «Черт с тобой, мир. Но, если ты когда-нибудь сотворишь что-то подобное, я тебя сам убью». «Ну, а как же?» «Конечно же сам». Мы посмотрели друг на друга, на наши разбитые морды и рассмеялись. «Ладно, пошли. Пора Игоря найти. «А чего его искать?» — лениво протянул Малфой. «Вон он за деревом прячется, давно уже. Пока вы друг с другом разбирались, он очень внимательно наблюдал, правда, Игорь?» И Люциус повернулся в сторону чащи. Каркаров осторожно вышел из-за деревьев. Выглядел он не очень, какой-то весь ободранный, вздрагивающий при каждом шорохе. «Снейп, ты мне обещал, что я выживу. Ты мне обещал, Снейп». Его голос сорвался на виск. «Да нужен ты нам. Думаешь, ты один, Игорь, прячешься в этом лесу?» — равнодушно бросил Малфой. «Значит, так, мне абсолютно неохота за тобой гоняться. Давай нам свой палец или еще чего и вали отсюда. Никогда не поверю, что ты не приготовил себе скромное убежище где-нибудь на Майорке», — прервал Люциуса и за меня ответил Рейнард. «Приготовил, конечно, приготовил», — начал лепетать Каркаров. «А почему не воспользовался?» — лениво спросил я. «Мне нужны гарантии, что меня никто не будет искать». «Разумный подход», — задумчиво проговорил Малфой. «А о том, что тебя будут искать сейчас, ты не подумал». «Мне нужны гарантии», — практически прошептал Игорь. «Вот настырный какой. Давай нам что-нибудь, что мы сможем предъявить темному лорду в знак доказательства твоей безвременной кончины, и мы разбежимся, довольные собой. Но предупреждаю, если ты не пошевелишься, и если тебя увидит кто-нибудь и опознает, то в следующий раз я принесу темному лорду в знак доказательства твою голову». Рей успел вытащить один из своих ножей и теперь играл им, с задумчивым видом рассматривая Каркарова. Игорь глядел на Мальсибера полными ужаса глазами. Никто из нас ни на секунду не усомнился, что Рей говорит серьезно. С видом кролика, застывшего перед удавом, Каркаров поднял палочку и с негромким стоном отрезал себе мизинец вместе с весьма запоминающимся перстнем и протянул его Рею. Затем, согнувшись пополам, застонал. «Убирайся», — процедил Мальсибер, поднимая палец, и быстрым движением палочки законсервировал его в наспех трансфигурированной коробке. Игорь вытащил портключи, буркнув что-то неразборчивое, исчез. «Мор», — начал Малфой, подняв вверх палочку. «Нет», — остановил его Рей. «Игорь снова ушел. Мы ведем охоту. Доложим темному лорду о его кончине в подходящий момент. Ты сам будешь докладывать темному лорду о нашем очередном фиаско. Ну, иди, иди. Мне вот совсем неохота видеть рожу лорда, которую он корчит, когда не выполняют его приказы. Как при запоре», — я поморщился. «А нам с Малфоем пора возвращаться». Рей кивнул и отпарировал первым. Я, улыбнувшись, все-таки теперь можно точно сказать, что Мальсибер прибежит в Хогвартс. Последствия Круциатуса лечить, взяв Люциуса за руку, аппарировал с поляны в школу. В моей комнате с видом полноправного хозяина сидел в кресле Лекс. Поставив чашечку кофе на столик, он обратил свой взор на меня. «Я разгадал тайну арки, Сев, пока ты развлекался и занимался очень увлекательным делом». «Каким?» «Никаким. Ты просто ничего не делал, чем безумно огорчал всех своих друзей. Ты что-то говорил про арку?» — процедил я сквозь зубы. «Да, давай и ты мне нотации читай. Сам прекрасно знаю, что провел почти год в духе русского Обломова. Да, оказывается, это довольно забавная вещь и совсем не то, о чем я думал раньше. Фактически, арка – прямой путь к грани. Самое забавное, что неважно, от чего человек умер, если успеваешь в течение часа труп закинуть в арку, то можно без этих сложных ритуалов его оттуда достать, причем уже живого». «Почему труп вдруг оживает?» «Да потому что это не его грань. Это грань создателя арки, и неподотчетные мертвецы ей не нужны. Ты же понимаешь, что у каждого своя граница между миром живых и миром мертвых. Или ты уже и этого не помнишь?» «Помню», — буркнул я. «Что случится, если туда упадет живой человек?» «Пи. В общем, ничего хорошего. Арка воспримет это падение как жертву. Она неразумна, ей плевать, поскользнулся человек и сам упал, или его туда толкнули. В этом случае мы даже тела больше никогда не увидим. Не самая приятная смерть». «Можно подумать, что смерть может быть приятной», — пробормотал бледный Малфой. «Ну а как же», — ухмыльнулся Лекс, поднимаясь из кресла. «Я, например, не отказался бы встретить прекраснейшую в постели с парочкой знойных красоток». Его прервал какой-то шум. «Шум? Сейчас ночь уже. Мы наперегонки бросились из комнат. То, что предстало перед нашим взглядом, заставило заскрежетать зубами. Самое противное заключалось в том, что мы не могли вмешаться. Амбридж с несколькими аврорами пыталась арестовать Хагрида. Ему-то их попытки по барабану. Он полувеликан, да еще и темный. А вот пытавшаяся вмешаться Минерва попала под раздачу. Еще один кнат в копилку проколов Долорес. Еще парочка, и я возьму свое слово, данное Рею, и займусь дамочкой сам. Ну или Рей все узнает раньше времени и все сделает сам, без моего одобрения и вмешательства. Он мне тот день будет до конца жизни припоминать, пока не проколется сам еще больше. Хагрид благополучно сбежал, прихватив с собой клыка. Самбридж стала бы выместить свой гнев на собаке, а этого потрясения вполне хватило бы драка, чтобы сбросить блок и присоединиться к крестному походу вместе с Мальсибером, а потом наломать огромную кучу никому не нужных в магическом мире дров. Он и так странно себя ведет в последнее время. В общем, через 15 минут после того, как Хагрид исчез из вида преследователей, полувеликан собственной персоной уже сидел в отделе, пил чай и громко матерился. А вот Минерву пришлось в Мунга отправлять. Она сильная и быстро поднимется на ноги. Да и несколько пузырьков восстанавливающего зелья пойдет ей на пользу. Мое новое изобретение, приготовленное во времена ничего не делания, и, собственно, как способ загладить вину перед Реем, которому оно просто необходимо после рандеву с лордом. Сам Рей в Хогвартсе вечером так и не появился, как я на то рассчитывал, и оставалось только надеяться, что если бы что-то произошло слишком незапланированное или стряслось бы что-то с самим Мальсибером, меня бы поставили в известность. Утром Малфоя охватил мандраж, и он наотрез отказался идти в министерство. Я уже плюнул на все попытки убедить Люциуса, что без его присутствия у Поттера нет даже малюсенького шанса. Тот контраргументировал, что все равно в операторской соберется толпа народа и мальчишке ничего не грозит. Аргументы с моей стороны, что магов среди них как-то не особое раздолье, не приносили никакого результата. Все-таки, думаю, Рей, который этим же утром все-таки навестил нас с докладом, сумеет его убедить в его исключительной значимости. Хотя, глядя на недобрую улыбку и глубокомысленное хмыканье Мальсибера, я понимал, что у того припасен некий козырь в рукаве. Думаю, что Шулер из него все-таки неплохой. По докладу, который уже предоставил Руквуд лорду, Фолд с Помпою был из отдела с утра пораньше. Так хотел в отпуск, что даже не позавтракал. И не дал позавтракать никому из своих сотрудников. И так торопился, что забыл закрыть некий коридор, который очень секретный и очень-очень значимый в отделе. Наверное, перед отъездом решил собственноручно шарики от пыли протереть. Хобби у него такое, с кем не бывает. Значит, завтра начнется. Я решил сидеть в комнате и дожимать Малфоя, пока тот не бросит паниковать, как вдруг в дверь постучали. «Войдите». В приоткрывшуюся дверь протиснулся Драко. Люциус едва успел спрятаться в спальне. «Крестный, директор просит тебя пройти в ее кабинет». «Зачем?» Поттер с кем-то говорил через ее камин, а группа других страховала его в коридоре. «Мы их поймали, но Поттер отказывается идти на контакт, и мадам Амбридж просит тебя присоединиться. Иди, я сейчас приду». Сердце сделало кульбит. Лорд не стал ждать. Он изменил сроки. На мгновение я закрыл глаза и, досчитав до трех, вышел в коридор. Когда я открывал дверь, меня практически сбил Филин, неся в клюве внушительных размеров конверт. Если мне не изменяет память, это родовая птичка Малфоев. Ладно, пускай пока с рабочими делами разбирается. А я пойду посмотрю, что там произошло с Поттером. Глядишь, еще и мальчишку сумеем остановить, если белобрысый не соизволит прекратить истерику. В общем, начинаем. Понятно теперь, Невилл, откуда ты такой храбрый стал, когда мы в отдел попали, хихикнула Джинни. Ничего тебе не понятно. У меня от сердца отлегло только тогда, когда Люциус маску снял. Вот тогда да, тогда я наглеть и начал. Правда, сломанный нос тебе помешал продемонстрировать себя во всей красе, хмыкнул Люциус. А кто мне его разбил? Вспылил парень. Не имею ни малейшего понятия. Меня больше интересует, зачем Поттер потащил с собой столько народа. Ситуация с Седриком его ничему не научила, видимо, усмехнулся Мальсибер. Знаете, Поттер, мы ожидали увидеть там только троих, поэтому малость растерялись. Они сами пошли, вскрикнул Гарри. Да-да, друзья, Рей, прекрати, повысил голос Иван. Меня вот больше интересует, как Сев убедил Малфоя в министерство все-таки явиться. А это не Северус его убедил, хохотнул Рей, читай, рыжий. Глава 18. Министерство. Когда я быстрым шагом дошел до кабинета Амбридж, Драко открыл дверь, пропуская меня перед собой. Поттер сидел на стуле, остальные члены банды гриффиндорцев были надежно фиксированы слизеринцами. Осмотрев диспозицию, я понял, что змеи добились своего, и они вскоре получат своего разъяренного декана. «Вы хотели меня видеть, директор?» — равнодушно спросил я Долорес. «А, профессор Снейп, воскликнул Эмбридж, широко улыбаясь и вставая на ноги. «Да-да, мне нужен еще один пузырек с сывороткой правды, и чем скорее, тем лучше». Я с удивлением посмотрел на нее. Она же вроде брала у меня целый флакон, я не преминул напомнить об этом нашей драгоценной Долорес. «Но вы ведь можете принести еще, она что, всерьез думает, что у меня в лаборатории подпольная фабрика по производству условно разрешенных зелий?» «Разумеется, это снадобье должно настаиваться в течение всего лунного цикла, так что примерно через месяц вы сможете его получить». «Через месяц?» – взвизгнул Эмбридж, раздуваясь по жабье. «Через месяц, но он нужен мне сегодня». «Снейп, я только что обнаружила перед своим камином Поттера, который вел переговоры с неустановленным лицом или лицами. Неужели?» Я повернулся и в упор стал разглядывать Поттера. «Мне нужно было точно знать, что задумал лорд, а ответить мне мог на это только мальчишка. Что ж, это меня не удивляет. Поттер никогда не отличался дисциплинированностью. Я хочу допросить его», — крикнул Эмбридж. Я перевел взгляд с Поттера на нее. «Я хочу, чтобы вы снабдили меня средством, которая поможет мне выяснить правду». Я продолжал смотреть на нее и недоумевал. «Неужели для того, чтобы выяснить у подростка, кто с кем общается, необходима сыворотка? Да тут легилименции на элементарном уровне нужно владеть, чтобы прочитать Поттера. Да любого прочитать, находящегося здесь. Кроме Драка, разумеется. Еще и Шавка и левая рука министра. Или правая. Я ведь уже сказал, что у меня больше нет запасов нужной вам сыворотки. Если вы не хотите отравить Поттера, кстати, уверяю вас, что я отнесся бы к подобному намерению с большим сочувствием, то у меня нет возможности вам помочь. Беда только в том, что большинство ядов действует слишком быстро и практически не оставляет жертве времени на признание. Я назначаю вам испытательный срок», — завопил Эмбридж. Я посмотрел на нее, даже не скрывая своего удивления. «Напугало, я прямо дрожу от страха. Вы намеренно отказываете мне в содействии. Я ожидал иного. Люциус Малфой всегда отзывался о вас с крайним уважением. А теперь прочь из моего кабинета. Интересно, когда это Люциус успел? Особенно если учесть, что он всегда ей угрожает о встрече в интимной обстановке с лордом. Ну или не угрожает, а просто сообщает, чтобы она заткнулась. Или она видит его уже в эротических снах, в которых они мило беседуют в уютной гостиной Малфоя. Почему-то обо мне, нужно не забыть и сказать ему об этом. Опустить пару деталей, конечно». Я усмехнулся. «Что-то меня не туда повело. Не могу я сосредоточиться в присутствии Эмбридж». Я отвесил ей насмешливый поклон и повернулся к двери. «Бродяга у него в плену», — вдруг завопил Поттер. «Его держат там, где оно спрятано». Я замерой быстро начал прокачивать ситуацию. Вот значит что. Лорд решил воспользоваться привязанностью Поттера к своему блохастому крестному. И ведь мальчишке даже в голову не придет, что Блика, в принципе, не могли захватить. Довольно проблематично сделать это из Дамана Гримма. А если бы это все-таки случилось, то его первого бы поставили в известность. «Бродяга? Какой еще бродяга? И что там спрятано? А чем это он, Снейп? Много будешь знать, не выспишься, Долорес. Ну или выспишься, там все высыпаются. Понятия не имею. Если я захочу послушать о колесицу, я дам вам болтушки для молчунов, Поттер. Кстати, Крэп, ослабьте немного хватку. Если вы задушите Лонгботтома, начнется бесконечная бумажная канитель». «Ага, зачем кто-то прибил Крэбба?» Судя по тому, куда потянулась рука Невилла и насколько рискованно для захватчика он выставил ногу вперед. «К тому же мне придется упомянуть об этом в вашей характеристике, если вы когда-нибудь вздумаете устроиться на работу». Невилл сразу засучил ногами и сделал невинный вид. «То-то же, не при людях же свои способности проснувшиеся демонстрировать». Я медленно вышел из кабинета, глубоко вздохнул и побежал в свои комнаты. Счет пошел на часы. То, что Поттер найдет способ выбраться из Хогвартса и проникнуть в министерство, не оставляло никаких сомнений. А сейчас мне нужно во что бы то ни стало отправить Малфоя к лорду. В гостиной я застал развалившегося в кресле ухмыляющегося Рея. Малфоя нигде не было видно. Где он? В ванной, красоту наводит, говорит, что в таком жутком виде он не предстанет ни перед лордом, ни перед Поттером. Значит, Люц согласился. Я выдохнул с облегчением и присел в другое кресло. Конечно, согласился, кто же после такого откажется? Еще больше растягивая губы в улыбке, практически проворковал Рейнард. Я так понимаю, Это как-то связано с Филином? Не как-то, а напрямую. И что же он принес? Официальное извещение для Люциуса Абрахаса Малфоя явиться завтра в 12 часов дня для осуществления бракоразводного процесса. Что? Я уставился на Рея. Нарциссе все надоело? Вот что. Она, между прочим, еще долго терпела. Смотри, как бы тебе фрай нечто подобное не прислала. Ладно, допустим, я помассировал виски. Допустим, Цисси требует развод, особенно если учесть, что это сделать довольно трудно. Как это повлияло на решение Люциуса присутствовать сегодня в министерстве? А что здесь непонятного? Из ванной вышел бледный Люциус, встряхивая своими все еще влажными волосами. Сегодня у меня будет просто чудовищное нападение на отдел тайны на маленьких детишек, и меня арестуют как жуткого преступника. Таким образом, я совершенно не смогу присутствовать на процессе, по уважительной, так сказать, причине. Значит, заседание перенесется, потом в связи со сменой власти бумаги могут вообще куда-нибудь затеряться. Он вопросительно посмотрел на меня, я кивнул, и Люциус продолжил. А потом я постараюсь помириться с Цисси. Что сделать ему будет довольно просто, шепнул мне на ухо Мальсибир, неслышно подойдя ко мне вплотную. А, ага, Нарциссе, если только вякнешь, будешь с ней сам разбираться, продолжал шептать мне Рей. А Филином Драко поделился. Бедный мальчик, совершенно не понимает, что творится в его семье. А у нас есть Флинт. Думаешь, весь отдел и правда укатил на Мальдивы? Рей наконец отошел от меня и снова опустился в кресло. Я внимательно на него смотрел. Ну каков, а? Все рассчитал. Люциус, не обращая внимания на нас, расчесывал волосы. Встряхнув последний раз головой, он достал из кармана ленту, забрал их в хвост. Знаешь, Сев, мне нужно выпить, жалобно протянул Люциус. Перебьешься. Хватит, выпили уже достаточно. Как теперь разбираться с этим выпитым будем? Ладно, нам пора. Сев, сделай порт ключ к ноктам. Мальсибир потянулся и выжидающе уставился на меня. Я подошел к столу и взял очередной карандаш. Рей усмехнулся. Я тебе покажу, поганец. Пароль активации, имя твоей будущей жены, Рей, проворковал я, протягивая ему карандаш. Мальсибир позеленел аж весь. Схватив порт-ключ, он быстро поднялся из кресла и подошел к Малфою. Протянув ему карандаш, он процедил: Гермиона, и ничего не произошло. Рей уставился на меня, а я, гнусно усмехаясь, подправил условия. Полное имя твоей будущей жены, как если бы она уже вышла за тебя замуж. Не рычи, мне охота услышать, как это будет звучать в твоем исполнении. Гермиона, ты издеваешься надо мной? Думаешь, я знаю ее полное имя? Думаю, знаешь, я посмотрел на Рея, которому что-то мешало кинуться на меня и разбить в очередной раз нос. Что, правда, не знаешь? Гермиона Джейн Гринджер. Ну, только без Гринджер. Нашел время в игрушки играть, прошипел он. А это чтобы ты не забыл, что там помимо Поттера еще процентов на 100 будет Гринджер. И если Поттер с шариком падает на аристократичные плечи Малфоя, то вся остальная детвора на твои. Думаю, осознав и приняв все-таки факт своей женитьбы, уровень предлагаемых тобой охранных услуг вознесется на высочайший уровень. Я разглядывал ногти. Гермиона Джейн М. Мальсибир. И они исчезли. Я с минуту постоял, уставившись в одну точку, и аппарировал на площадь Гримма. Мне надоело щадить тонкую душевную организацию Блика, поэтому я просто аппарировал прямо на кухню. На кухне обнаружился только полубезумный домовик Кикимир. Где Блек? Хозяина здесь нет, скрипучим голосом проговорил он. Это я вижу. Повторяю вопрос, где он? Старый эльф посмотрел на меня и открыл рот, чтобы огрызнуться, но встретившись со мной взглядом, быстро передумал. Ну вот что за бесполезное создание этот Блек, даже с собственным эльфом договориться не может. Наверху, в комнате моей бедной хозяйки, он держит там своего мерзкого гиппогрифа, и несчастное создание просто зарыдало. Нет, ну что за дебил этот Блек, позови его, скажи, что это срочно. Эльф кивнул и исчез, торопясь выполнить приказ темного. Сириус явно не спешил появляться передо мной. Когда он, не прошло и часа, все-таки соизволил спуститься, то начал сразу же орать. «Ты почему прекратил давать уроки Гарри?» «Тебя не спросил», я очень нехорошо улыбнулся. «Знаешь, Мюнчик, это ты зря сделал. Я предупреждал тебя, что если что-то пойдет не так, то ты будешь иметь дело со мной», оскалился Блек. «А я предупреждал тебя, что если ты еще хоть раз назовешь меня не по имени, то очень сильно пожалеешь об этом. Мне некогда было с ним объясняться. Мне еще Эльбуса нужно было искать. Поэтому я просто сделал шаг вперед и просто, завернув ему руку, приложил головой об стол. Теперь слушай меня внимательно, да не вырывайся ты, хуже только себе сделаешь. Лорду удалось выманить Гарри в отдел тайн, при этом он использовал твой образ. У меня нет времени доказывать тебе, что я не верблюд, поэтому я тебя сейчас отпущу и уйду. Мне нужно найти Альбуса, а ты соберешь всех членов ордена во главе с Кингсли и отправишь их в отдел. Сам туда не суйся, это обязательное условие. Ты меня понял? Кивни, если понял. Блек неуверенно кивнул. Я выпустил его руку и отпарировал. Пора бы уже Альбусу и прервать свой отпуск. Крестный нашелся там, где и планировал находиться, то есть на Канарах. Вообще-то на его поиски я потратил значительное количество времени, перебирая подряд все любимые острова и пляжи Альбуса. Загорелого, веселого и полностью довольного жизнью Крестного я практически силой вытащил на Туманный Альбион. Сколько времени мы провели за сборами, я не знаю, но вот настал тот момент, когда Альбус отпарировал в Хогвартс, аргументируя, что в пляжных трусах и тапочках он не может встретиться с Томом. Я не стал спорить и переместился в министерство. И так слишком много времени потрачено. Не успел я дойти до отдела, как ко мне подбежал Крестный. Судя по шуму в наушнике, который я в кои-то веки нацепил, вечеринка была уже в полном разгаре, и, судя по рычанию Эвана, Малфой творил что-то невообразимое. Сев, что, я не могу попасть в свой кабинет. Спасибо, что закрыл его от Амбридж. Но пароль менять было не обязательно. Альбус выглядел скорее обескураженным, чем злым. «Что? Гаргулья требует с меня пароль!» – заорал Крестный. «Какой пароль? Ты же директор, или я чего-то не понимаю?» Гаргулья говорит, что пароль сменился. «И последним, кто входил в кабинет, был ты. Как ты это сделал? Выяснять нет времени, что ты ей ляпнул. Я мучительно вспоминал, что было сказано в тот единственный раз, когда я навещал кабинет директора. Я сказал, дверь открыта, ну надо же, по-моему, как-то так, ладно, я скоро буду», и Альбус снова парировал, а я бегом рванул в отдел. Ворвавшись в операторскую, я, не спрашивая никого ни о чем, просто впился глазами в мониторы. Вся развеселая компания находилась в полном составе в зале смерти. «Какого Мерлина? Рей, уводи оттуда всех!» Рейнард вздрогнул и отвел наконец взгляд от неподвижно лежащей Гермионы. «Что произошло? Ее ранили. Долохов, кажется», — коротко пояснил Иван на мой вопросительный взгляд. «Круция. Меня отвлек голос Беллы. Кого она приземлила? Невиллу. Ну, это ничего, на нем счетов больше, чем на всем отделе, немного боли не повредит. А потом до меня дошло. Невиллу. Какого? Рей, да не стой ты столбом. Уводи всех оттуда. Люц, скотина, ты какого хера творишь?» Я просто орал, не понимая до конца, что происходит. «Тише, не кричи», Иван был как всегда собран и спокоен. «Люциус молодец, он так сумел рассеять пожирателей, что у тех просто не было шансов. Такого тормоза ни одна команда еще в жизни не видела. Знаешь, если бы он командовал мной, я бы его просто пристрелил. Что с Реем, куда он смотрит?» Рей теперь не отводил тяжелого, очень нехорошего взгляда с Долохова. «Все, живым Антонина мы вряд ли возьмем», прошептал я, и тут появились спасатели. Во мне поднялась такая волна злобы, что я еле сдерживался. Кончики пальцев заметно потеплели. «Твою мать, нужно взять себя в руки. Они что, тоже на Канарах отдыхали? А когда их нашел все-таки Блек, предварительно искупавшись, они пошли в Лондон пешком. А что эта шавка драная здесь делает? Я что, с ним на каком-то другом языке разговаривал?» Тяжело дыша, я опустился прямо на пол, вырвав из уха гарнитуру. Так, вдох-выдох. Снова вставив наушник, я поднялся на ноги. Что там у нас происходит? Происходила битва, до такой степени идиотская, что просто смотреть было противно. Единственными разумными, кто хоть что-то делал адекватно, были Невилл, Белла, подменяющий Грюма Флинт и, как ни странно, Блек, но тот даже особо не старался, больше играя на публику. За ходом этого идиотизма я не следил, так что пропустил тот момент, когда пророчество, наконец, какая-то добрая душа все же догадалась разбить. Все мое внимание было приковано к неподвижно лежащей на полу маленькой фигурке. Альбус появился одновременно с всплеском смерти. Гермиона, сделав последний судорожный вздох, прекратила дышать. Я сорвался с места, на ходу применяя чары невидимости. Лекс крикнул мне вслед. «Я ее держу, У тебя есть минут 10. Я добрался до Гринджа одновременно с Рейнардом. Он скорее почувствовал меня, чем увидел. Что с ней? В его голосе отчетливо слышались панические нотки. Ничего особенного, она просто умерла, Рей. Я аккуратно поднял тело девушки на руки и встал. Мне нужно в мою лабораторию. То, что произошло дальше, до сих пор не укладывается в моей голове. Мальсибер, просто схватив меня за руку, отпарировал. Он отпарировал из отдела тайн в Хогвартс. Это вообще как? Мы очутились в больничном крыле. Я аккуратно положил Гермиону на кровати, разжав ей челюсти, влил в рот зелье. У него даже названия нет, но штука убойная. Поднимает на ноги даже покойника, кем девушка и являлась, но всего на час. Если за час я не успею сварить специального зелья, процесс станет необратимым. Оставив задышавшую Гермиону на попечение причитающей Поппи, я переместился в лабораторию. Рей вбежал вслед за мной буквально через пару минут. Ты сможешь ей помочь? Что нужно делать? Давай я тебе, Рей. Сядь и запомни, никогда, ни при каких обстоятельствах ты не будешь ничего трогать в моей лаборатории. Я успею все сделать, если ты не будешь мне мешать. И вообще, ты чего здесь расселся? Тебе еще аресты производить нужно. Давай, вставай и бегом в отдел. Это приказ, Рейнард, если ты этого не понял. Мальсибер сидел, уставившись в одну точку, затем, встряхнув головой, встал и быстро прошел к выходу. Все-таки он ее любит. Какое, наверное, странное для него чувство. Я успел все приготовить вовремя. Передав флакон Поппи, я вернулся в комнату, где обнаружил злющих и взъерошенных Малфоя и Мальсибера. Сев в кресло, я устало проговорил. Рассказывайте. Сначала ты, ровным голосом проговорил Рей. Все будет с ней нормально. Полежит недельку и встанет как ни в чем не бывало. И если ты завел разговор о детях и их здоровье, то объясни, почему Рон Уизли лежит в Мунго и что с ним могло произойти такого, что требуется моя консультация. Ну, он решил, видимо, умственно обогатиться. И вытащил какие-то мозги, прервал Мальсибер Малфой, которые какими-то щупальцами. Что? Я заорал. Что ты сейчас сказал? Если это то, о чем я думаю, то тебе нужно срочно навестить Уизли, закончил за меня Малфой. Да вы хоть знаете, что это такое? Нет, и узнавать не стремимся, невозмутимо проговорил Рей. И что ты на Поттера наговариваешь? Он вот не захотел приобщиться к высшему интеллекту, видимо, свой все-таки имеется. Там еще с Треверсом какие-то проблемы со временем. Да, Сев, там комната времени в общем, восстановлению не подлежит, вновь вклинился Люциус. Ты же Треверса починишь, невинно поинтересовался Рей. Рею необходимо сдать его в Азкабан в полном здравии. Да, в общем, Треверс засунул голову в какой-то аквариум, а Поттер с компанией разбили все твои маховики. Молчать, меня начало трясти. Сначала я не понял, что сказал Малфой, но потом, что вы сейчас сказали, что вы сделали с маховиками, прошипел я. Не мы, а Поттер, равнодушно бросил Малфой. И он разбил все эти часики, добил меня Рей. Я рухнул в кресло, даже не вспомнив, как собственно с него вскочил. Я закрыл глаза и практически услышал шелест песка, высыпающегося из разбитых часов. Они разнесли зал времени. Зал времени, на создание которого у Фламеля ушло 3 года. Для создания этих гребаных маховиков у Фламеля ушло 3 года. Кто был ответственный за операцию? Устало поинтересовался я. Малфой, Мальсибер, одновременно проговорили эти сотрудники, показывая друг на друга пальцем. Значит, Малфой, ты лично сообщишь Николасу Фламелю о том, что разгромил его зал. Но, молчать, теперь ты, я взглянул на Рея. Сколько человек арестовано? Все, кроме Беллы. Малфой и Мальсибер прошли по отчетным документам в списке задержанных и переправлены в Азкабан. Нот находится в Мунго с черепно-мозговой травмой, поэтому его воссоединение с остальной шайкой на пару дней задержится. Треверс изображает из себя Бенджамина Баттона с периодичностью 3 прокрута за минуту. В общем, дементоры его взять отказываются в категоричной форме, и поэтому он находится в Мунго в приемном покое, где не знают, в какое отделение следует его определить. Бенджамина Баттона. Вопросительно поднял бровь Малфой. Ну, это герой истории Фицджеральда, американского писателя. Магла. Скриба, хмыкнул Рей. С каких пор ты читаешь книжки? Про то, с каких пор ты читаешь магловские книжки, я промолчу, язвительно проговорил Люциус. А ты думаешь, я, как это они не принимают заключенного, сумел вклиниться я. А вот так, они берут только физически здоровых людей. Ну, или нездоровых, но, по крайней мере, с известным физическим дефектом, чтобы правильно планировать их заключение. Что? Я не мог понять, о чем говорит Рей. Какое планирование? Как какое? В Азкабане идет тщательное изучение заключенного и составляется индивидуальный план его содержания. Сколько раз его кормить, поить, сколько раз его должен навещать дементор и все в таком духе. Стражи очень ответственно подходят к своей работе. Сегодня 1 апреля, а я нахожусь не в клоунском наряде. Я был практически уверен в том, что он меня разыгрывает. Ты что не знал, дементоры, кем бы созданы они ни были, в наше время вполне свободные существа и по доброй воле работают на нанимателя. То, чем будет заниматься дементор, тщательно прописано в его индивидуальном контракте. Ты что несешь? Заорал я. Сев, ты бы хоть поинтересовался, кто твои подчиненные и что они делают. Эти существа настолько педантично относятся к своей работе, что создали даже собственную картотеку на каждого заключенного. А после того, как подозрительно быстро скончался их заключенный, будучи абсолютно физически здоровым до этого, под именем Крауч, перед поступлением нового заключенного вместо временного или пожизненного обитания, стражи требуют полное его медицинское освидетельствование, причем не только магическое, но и магдловское. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем им анализ мочи. Рей, как сильно тебя приложили головой, что ты стал нести такую чушь? Сочувственно поинтересовался я. Сев, практически зарычал он. Пока ты находился в пьяной дымке страны забвения, после того, как из Азкабана сбежало довольно большое количество подведомственных заключенных, дементоры забросали начальника отдела тайн кипой бумаг с просьбой объясниться. Так как этот самый начальник временно отсутствовал на своем рабочем месте, разруливать эту ситуацию пришлось мне. Он практически перешел на крик. Я исписал тонну бумаг, чтобы свести дебет с кредитом в их бюрократических заморочках. Я лично несколько раз встречался с начальником тюрьмы и клятвенно ему обещал, что скоро мы непременно всех вернем на положенные места. А сейчас, понимаешь, недочет, нет белой треверса. Я даже представить не могу, что придется говорить стражам, если ты не починишь эту заводную игрушку. Подожди, ты что, не шутишь? Я что, похож на шутника? Рейнард действительно был зол. Он был очень зол. Видимо, мне следует внимательнее относиться к изобретениям своих не вполне нормальных предков. Я никогда не задумывался о том, что эти существа обладают интеллектом, а если бы мне рассказали про пишущего дементора, я просто выставил бы этого человека на посмешище. А тут Мальсибер был довольно серьезен, рассказывая про это. Ладно, допустим. И как ты с ними общался? Сначала письма любовные друг другу писали, а потом мне это надоело, и я договорился о встрече. И как ты с ними разговаривал? Очень странно, образами. То есть, они прекрасно понимают, что я говорю, а мне в ответ показывают или не показывают что-то. В общем, мы друг друга поняли. Пришли к единому мнению, что у нас начальник идиот и, пожав друг другу руки, мирно разошлись по своим делам. Почему-то на слове «идиот» я вспомнил про разбитые маховики. Думаю, это обращение будет самым ласковым ко мне от Фламеля при каждой нашей встрече. И я сомневаюсь, что он быстро все забудет. Вернемся к делу, тихо проговорил я. Рассказывать будешь ты. Я ткнул пальцем в Люциуса. Почему я? Потому что он был в моральной отключке. Я слушаю, я сложил руки на груди и выжидающе уставился на друга. А с чего начинать-то? Сначала, заорал я. Ну, сначала так сначала. В общем, когда мы, наконец, все собрались, и лорд чуть ли не пинком благословил нас в сей героический поход. Лорд, перебил я его, я не видел его в министерстве. Он стоял снаружи и ждал, когда мы принесем ему прозрачный шарик. А сейчас он где? Если я расскажу тебе про конец, ты опять заорешь и прикажешь начинать снова. И главное, в этом у тебя буду виноват исключительно я. Так что я начну по порядку. Закинул ногу на ногу Люций, гордо вздернул подбородок. Давай, начинай, сквозь зубы процедил я, понимая, что произошло что-то непоправимое, и поправлять это уже слишком поздно. Так вот, пришли мы в отдел. Рей сделал вид, что у него клаустрофобия и он вообще не знает, куда нужно двигаться. Тогда я взвалил этот пеший марш на свои плечи и повел отряд отпетых безжалостных убийц навстречу С. Можно кратко и без вот этих патетических соплей? Поинтересовался я. Ты эгоист и думаешь только о себе. Обиженно проворчал Малфой и стал изъясняться более содержательно. В общем, мы прошли короткой дорожкой до самого зала пророчеств, без круговорота комнат в природе. Я вот только сейчас понял, что ты просто забыл закрыть вторую дверь, и это не был твой гениальный план. Я забыл, я аж подпрыгнул. А кто? Ты последний выходил из комнаты смерти, и камеры это подтвердили. Но эта новость меня слегка шокировала. Так что, получается, из-за моей невнимательности произошла эта чертовщина, в которой уже раз, а я, наверное, заведу себе напоминалку, чтобы ничего не забывать. Ну, или твердо знать, что что-то забыл. Ты стал безответственным, проговорил Мальсибер, сидя в своем кресле с закрытыми глазами. Ты должен внимательно относиться к своим поступкам. Если все еще хочешь выполнять главную роль в перевороте века, а то случайно забудешь что-то в самый ответственный момент. Рей, заткнись, обида на самого себя просто захлестывала. Заткнулся. Но ты подумай, если вы закончили, я продолжу. Так вот, мы прошлись по отделу. Я в красках и очень подробно описывал собравшимся, что это за прекрасное место и будет не очень хорошо, если это все хоть немного пострадает. В общем, я дал фору Поттеру где-то в полчаса, но каково было мое удивление, когда я обнаружил Поттерика перед стеллажом с пророчеством. Ты все-таки был прав, мозгов у него правда немного, или пользуется он ими не по назначению. Вот мало того, что он притащил в опасное место столько народу, так еще проторчал там неизвестно сколько времени, разглядывая многочисленные шарики. Судя по отпечаткам на пыли, детишки умудрились перелопать достаточно вещиц. Ладно, нормальный ребенок в опасной ситуации сделает все, что ему скажут опасные дяди, а уж если начнет приказывать бешеная тетя. А вот Поттер вступил в полемику с Беллой, и как он остался жив, благодаря мне и пророчеству, которое ни в коем случае нельзя разбить. А ты говорил, что эта штука бесполезная, вон, сколько жизней спасла. Так вот, я несколько раз выставлял себя полным кретином и отклонял заклятие Беллы от Поттера, который нет, чтобы молчать в стеллаж, просто нагло нарывался. С парнем нужно поработать, все так же сидя с закрытыми глазами, проговорил Рей, хотя бы научить не подставлять своих друзей. Когда ты один против нескольких, которые заведомо сильнее тебя, тактика наезда вполне оправдана и может принести свои определенные плоды. Но когда ты рядом с беспомощными друзьями, то, увы, лучшая тактика – это полная капитуляция. Я знаю. Потом Поттер применил редукта, чтобы взорвать стеллажи. Ну, непонятно, что он хотел сделать, потому что взрывная волна от этого заклинания недостаточно сильная, чтобы повалить стеллажи, которые и так держатся на одном слове и, причем, не магическом. В общем, когда ребятишки кинулись к выходу, Рей навел панику позади них, просто толкнув один стеллаж, а дальше по принципу домино начали рушиться все остальные. Картина была просто восхитительна. Грохот, шум и множество белесых теней. Кстати, Долохов получил от Поттера локтем по носу и поэтому был безумно зол. А над-то мы не досчитались, его потом из стеллажей Мальсибир откапывал. Но ничего, дементором сгодился. Потом они выбежали в зал с мозгами и закрыли за собой дверь. Я заявил, что нужно действовать организованно, и решил отправить всех в карусель-комнату, разбив предварительно на пары. Беллатриса и Рудольфус пошли налево, Крэп с Робостаном направо, Джаксон с Долоховым прямо вперед, Макнира и Ивери сюда, Руквуд туда, Мальсибир пошел со мной. А куда вы Треверса дели? Какого Треверса? Он с Руквудом пошел. Бедняга тоже остался без пары, хмыкнул Рейнард. То есть организованно? Я понимаю, почему Иван хотел тебя пристрелить, я рассмеялся. Извини, я сделал все, что мог, вспылил Малфой. Я понял, разрушать любой план, это его призвание. Да, это организовано. Отправить Беллу с мужем, с которым у нее в последнее время не слишком хорошие отношения. Ну, как не слишком, когда они остаются вдвоем на пару минут, от количества ават обои приобретают стойкий зеленый цвет. Отправить Гея и Вери с гомофобом с убеждениями, это была самая гениальная составленная тобою пара. Крэбба можно поставить с любым, тот убедит, что все тлен, и уведет человека пить огневиски. А Руквуд с Треверсом, ты надеялся, что они найдут детей первыми и выступят в качестве клоунов цирка Шапито? На это и был расчет, я понимаю. Но я не понимаю, чем ты думал, когда отправил опаснейшего маньяка одного? Ты сейчас о ком? О Мальсибире. Он был со мной, о Долохове. Снова заорал я, теряя терпение. Ты не находишь, что у тебя какая-то иррациональная патологическая зависимость от Мальсибира? А ты что, ревнуешь, что ли? Ухмыльнулся Рей. Хотя да, а чем это я, «Конечно, ревнуешь. У вас же с Малфоем странные, извращенные и, не побоюсь этого слова, интимные отношения. Это ты сейчас о чем? Ты целый год практически в одной койке с Белобрысым спал. И после этого ты будешь говорить о какой-либо зависимости Люциуса от меня? Я понял тебя, у меня начало закрадываться чувство, что последствия этого бездарного и отвратительного года я буду расхлебывать всю оставшуюся жизнь. Знаешь что, взвился Люциус, я думал, что пока их будет крутить в барабане, мы с Реем успеем первыми обходным путем. Но Долохов оказался умнее и нашел другой путь. Да, когда мы прибежали, он уже успел надавать летних пряников и находился благополучно в отключке. И где вы так долго бродили? Что столько народу оказалось в комнате разума раньше вас? Мы вытаскивали Беллу. Что? Откуда? О, ночка у нее была веселая. Сначала ее 8 раз прокрутило в этой чудо-карусели, причем на какой-то сверхзвуковой скорости. Каждый раз она попадала в зал с пророчествами, а потом, заявив, что Рудди приносит ей неудачу, она заперла его в зале с шариками. И на 8-й раз она увидела приоткрытую дверь в конце длинного коридора, из-за которой виднелся золотистый свет. Лично я ничего подобного не видел, меня в это время вертело и швыряло. Кто вообще эту херню придумал? Ты не поверишь, когда узнаешь, что в ней нет ни грамма магии, ее придумал Иван. Только с каких хренов комната со статуей открылась ей? Видимо, статуя пришла к выводу, что настолько сумасшедшей ведьмы ей в отделе не нужно, и решила расщепить ее на атомы. Вновь вклинился Мальсибир. И ты героически спас Беллу? Нет, я ее вырубил и вернул на колесо обозрения, наглухо запечатав вход в комнату тайны. Мы все собрались перед входом в комнату с мозгами, практически одновременно. Но потом, каким-то магическим образом, мы все дружной толпой оказались в комнате смерти. Что было дальше, ты видел? Хотя нет, ты видел не все. Дальше случился маленький семейный конфликт, в результате которого в моей семье стало на одного человека меньше. И, к сожалению, это была не Белла с Рудди. Что, до меня туго доходило. В общем, Сириуса Блика больше с нами нет, с какой-то горечью проговорил Малфой. Самое смешное, что Белла не хотела его убивать. Несчастный случай. Она всего лишь зарядила в него петрификусом. Белла, не авадой, а каким-то хреновым петрификусом. Сорвался Люциус. Потом, глубоко вздохнув, продолжил. Он упал в арку, блек. Я только сейчас понял, что я тебя спровоцировал. Если бы я разговаривал с тобой как-то по-другому, то ничего, наверное, не произошло бы, Мерлин. Но у меня просто не было времени с тобой разговаривать. Ты же никогда меня не слушал. Каким бы человек ты ни был, но такую смерть ты не заслужил. Сев, с тобой все в порядке? Встревоженно проговорил Рей. Да, что с Поттером? Не знаю, хором ответили 2 лучших пожирателя. То есть как? Ну, в Атриуме, когда схлестнулись Альбус с Лордом, из-за красных, зеленых, синих вспышек, рушившихся стен и пыли на камерах ничего видно не было. И, что и, откуда я знаю, почему так разозлился Альбус? Ты друг, конечно, извини, но светить своими рожами мы теперь просто так не можем, а народу сейчас в Министерстве тьма. Туда даже министр собственной персоной пожаловал. Но, если бы наш избранный все-таки попал под горячую руку, думаю, нашлись бы люди, которые об этом нам все-таки поведали бы. Я согласно кивнул и задумался. То, что лорд сегодня получил ремня от Альбуса, в принципе неплохо. Год точно ничего грандиозного планироваться не будет, но нужно выяснить подробности. Пошли. Куда? К Альбусу. Только где его искать? Я задумался. Да что тут думать? Вскочил Рей и, схватив нас за руки, аппарировал в кабинет директора. Ты как это делаешь? Я удивился. Насколько я помню, он всегда ныл, что не умеет аппарировать в Хогвартсе. Не знаю, честно ответил он. Но, ты не поверишь, это такой кайф. Его речь прервал звук сработавшего порт-ключа. Пока озирающийся Поттер стоял к нам спиной, мы юркнули под стол. Ну, а что нам оставалось еще делать? Я что, умерла? Еле выдавила из себя Гермиона. Может, я открою тебе страшную тайну, но Долохов был сильным магом, и не шестерым честным подростком с ним тягаться, довольно резко ответил Рейнард. Но я не помню ничего такого. Обычно мало кто помнит. Я вот тоже не помню, как умирал. Ты почему такой злой? Встревоженно спросила молодая супруга. Ничего, Перси, читай. Глава 19. Разбор полетов. Мы сидели под столом и смотрели на оглядывающегося по сторонам Поттера. Было тесно и, пытаясь устроиться поудобнее, мы толкались локтями и сопели, а кожаная одежда Рия издавала противные поскрипывающие звуки. Поттер, вероятно заинтригованный странными звуками и шорохами, начал озираться и, в конце концов, двинулся на звуки в сторону окна. Если парень подойдет ближе, то ему откроется просто чудесный вид на начинку стола Альбуса Дамблдора. Сначала он, конечно, подумает, что у него послестрессовые галлюцинации. Ему видится у доброго, постоянно заботившегося о мальчике, директора двое пожирателей, которые только что его чуть не убили, и его любимый профессор, которого всегда Поттер безумно рад видеть, каждый раз, когда его встречает. Потом он, наверное, попытается убедиться в материальности навестивших его галлюцинаций, потыкает в нас своей палочкой, например, а потом придет к абсолютно логичному заключению, что Альбус плохой, очень плохой старичок, или не к логичному, например, что Дамблдор проявил самоотверженность и поймал последних пожирателей и спрятал их под столом, а профессор Снейп их охраняет. Я фыркнул своим мыслям, а парень начал озираться с удвоенной силой. «Ты что?» – вопросительно прошептал Рей. Я приложил палец к своим губам, и Рей благоразумно замолчал. «А, Гарри Поттер!» Финиас Нейджелус сладко зевнул и потянулся, устремив на Гарри проницательный взгляд прищуренных глаз. А перед этим он, насколько я помню, не спал, а насмешливо рассматривал трех сидящих под столом идиотов. «Что привело вас сюда в столь ранний час?» – наконец осведомился он. «Согласно правилам, доступ в этот кабинет запрещен всем, кроме законного директора, или это Дамблдор прислал вас сюда?» «Постойте-ка, не говорите!» Он снова во весь рот зевнул. «Очередное поручение для моего никчемного праправнука?»